полтора квадратных метра. Повесть-шутка в 14 частях с эпилогом и сновидением. Глава первая. Павел Семенович Полубояринов, зубной техник и член домкома, проснувшись поутру, не смог выйти из своей квартиры. Под их дверью спал пьяный сосед Чижонок, а дверь открывалась в коридор. «Марья, Марья!» — позвал Павел Семенович. «Чего тебе?» Мария Ивановна откликнулась не сразу. По хриплому еще с просонью голосу, по недовольному тону и встречному вопросу, Павел Семенович понял, что звать ее не надо было, обругает. «Так я...» — смиренно ответил Павел Семенович. «Так и мне отделаешься. Разбудил, отвечай. Чижонок опять под нашей дверью спит. Черт с ним, проспится да встанет. Так я это самое... горшок на дворе позабыл, а приспичило мочи нет. Сходи в окно. Разведнело же. Ты что, ай, не видишь?» На койке жалобно застонали пружины. Потом отозвался Марьин голос. «Ох ты, Господи! И в самом деле вставать пора». Она свесила с кровати толстые в синих бугристых венах ноги, развела в стороны мощные борцовские руки и так зычно зевнула, что Павел Семенович вздрогнул. Он стоял возле двери в одних трусах, мелко перебирая сухими жилистыми ногами. Одна нога была у него перебита в голени, вся исполосована, застарела красными рубцами и заметно короче другой. «Ну что ты Комаринскую танцуешь?» — сказала недовольно Мария Ивановна. «Толкни дверь!» Пробовал. Он головой ее припер. Мария Ивановна подошла к двери. «А ну-ка!» Она сходу двинула плечом дверь. В коридоре звонко бухнула, словно там кто-то стукнул мутовкой в пустую деревянную чашку. Потом раздалось рычание, которое перешло в затяжной мат. Наконец оттуда спросили. «Чё надо?» «Прочь от двери, пьяница!» — крикнула Мария Ивановна. В ответ донеслось протяжное пение, похожее скорее на мычание подавившиеся коровы. «Мы плевать на тех хотели, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто их не давал». «Ну и дурак», — сказала Мария Ивановна. «А вы катитесь все к этакой матери. А вот мы вызовем милицию, тогда запоешь другим голосом. Плевать мне на милицию, я лежу на своей территории». «Так нам выйти надо», — жалобно сказал Павел Семенович. «Хочешь выйти, открывай дверь к себе, а ко мне не смей, расшибу». «Володя, она же в одну сторону открывается, дверь-то, в коридор. Ты бы встал», — мягко упрашивал Чижонка Павел Семенович, высовывая нос в притвор. «Я тебе встану». «Так выйти надо». «А мне плевать. Раньше надо было думать». И опять заревел. «В островах охотник целый день гуляет. Если неудача, сам себя ругает». «Ну что теперь делать?» — жалобно вопрошал Павел Семенович, обернувшись к Марии Ивановне. «У тебя всегда так. Приспичит, что делать? Давно бы надо дверь перенести дальше в коридор, да растворять ее в квартиру, чтобы ни от кого не зависеть. Долго ли до греха? А вдруг пожар? Что ж мы с тобой будем в окна нырять? Куда же деваться? Вот-вот. Начни еще утешать меня. Так выхода нет. И это не выход. Ну что ты вытащишь в окно? Ответь. Да и ноги переломаешь. Вот оно, на какой высоте. Прямо не дома, а скворечня». Мария Ивановна растворила окно и посмотрела вниз. Как будто и в самом деле хотела выпрыгнуть. До земли было далеко. Сначала стена рубленная, 6 венцов. И куда столько клали? 4 венцов вполне хватило бы. А там еще фундамент.